Бинзи. Кассета номер 2. Я не знаю, потому что я никогда не встречала ни твоего дяди, ни тети, ответила мать. Но я хочу просить тебя, Бинзи, чтобы ты старался поступать как можно лучше, чтобы угодить им. Если они будут недовольны тобой или должны будут послать тебя обратно домой, отец этого не потерпит. Ничего не делай того, что могло бы помешать тебе радостно посмотреть вверх на твоего доброго небесного отца. Ты всегда можешь обращаться к нему, когда ты чувствуешь себя одиноким или боишься. Молись, сынок. Не забудь это, Винзи, и пусть это будет для тебя постоянным утешением. Винзи пообещал никогда не забыть ее слов. После этого она ушла. Рано утром отец проводил Винзи до станции, на которой ждал его попутчик. Когда поезд доставит их через долину в Брик, они должны будут выйти на дорогу, которая ведет в горы. Глава 4. Отправление и прибытие. Мистер Сарнау, который жил вместе со своей больной женой в банях Льюка, только что получил 2 письма. Одно было от его дочери, а второе — от гувернантки. В обеих письмах выражалось немедленное желание видеть его как можно быстрее, потому что писательницы очень желали с ним поговорить. Он почувствовал, что никакой радости в гармонии их желания нет, потому что это обычный результат абсолютно разных мнений. Положив письма на кровать жены, он сказал: «Они просят, чтобы я приехал к ним опять, и я уверен, что это опять какие-нибудь недоразумения, которые я должен разрешить с мисс Лендред. Не беспокойся, дорогая, пожалуйста, потому что волнения могут тебе повредить». Мистер Сарнау заметил, что жена насторожилась, потому что, как она пробормотала про себя: «Напрасно мы отослали детей от себя. Это совсем нехорошо для них. Они должны быть с нами здесь». «Если ты хочешь, чтобы они были здесь, Алида, — сказал он, — то только скажи, я привезу их сюда. Но ты же знаешь, что мы поступили так только потому, чтобы создать для тебя тишину, в которой ты нуждаешься». «Я буду более спокойна, если ты привезешь их», — ответила она. «Очевидно, они оба недовольны. Гувернантка, возможно, не имеет в виду плохого, но уж очень она строгая, что показывает, что она не понимает детей. Она употребляет суровую строгость, когда в этом нет никакой необходимости. Я вижу, что Хьюго становится больше молчаливым и замкнутым, а Алида более упрямой и непонятливой, несмотря на все ее старания. Ни с одним из них нелегко справиться, как ты знаешь». «Ты права, — согласился муж. — У Алиды мой темперамент, и для девочки особенно нужен хороший пример. Дети сильно изменились, и для Хьюга нужна особая забота тоже. Он унаследовал твой характер и слабое здоровье». «Да, ему тоже нужно особое внимание», — добавила мать. «Пожалуйста, обещай мне, что ты всегда будешь обращаться с ними с любовью. Он будет в ней очень нуждаться, особенно когда меня не станет». «Ради бога, Алида, не думай о таких вещах, и давай, пожалуйста, никогда больше не говорить об этом», — воскликнул мистер Сарнау. «Я сейчас же отправляюсь разрешить все недоразумения. Я пойду пешком, потому что дорога такая чудесная. Это займет 2 часа. Но обратно я, возможно, возьму карету». Мистер Сарнау, спускаясь с горы, посмеивался про себя. Он прекрасно помнил последнее чудачество, которое он должен был рассудить. Алида во время занятий быстро ударила невинные ключи, чтобы доказать им, как ей не по вкусу проводить с ними время. Мисс Лендред прочитала ей заслуженную мораль, но, к сожалению, сильно разозлилась. Неожиданно Алида зажала свой рот обеими руками, чтобы не расхохотаться. «Почему ты смеешься?» — спросила мисс Лендред, еще больше сердясь. Алида просто сказала, что не может сказать почему. Та ее спросила еще три раза, и она ответила то же самое. В конце концов, гувернантка строго приказала ей сказать правду, и Алида должна была повиноваться. Алида знала, что она должна быть послушной, и она сказала, что лицо гувернантки стало таким остреньким в то время, когда ее набронило, что она стала похожа на картинку в ее книге природы. Она неожиданно подумала, что ее гувернантка должно быть на самом деле мисс Лендред, что в переводе с английского обозначает «земляная крыса». Этот разговор был доложен отцу, но Алида сильно утверждала, что она не имела в виду дерзить. Отец приказал ей быть послушной, и она не могла поступить иначе. Отцу было очень трудно разрешить это недоразумение. Мистер Сарнау подошел к дому госпожи Тролл. Дверь резко отворилась, и Алида, которая увидела отца в окно, выскочила навстречу. После слов приветствия целый поток информации о происшествии полился из ее уст. Но отец предупредил ее и сказал, что первой он выслушает мисс Лендред, а потом ее. Он сдержал свое слово и вначале выслушал одно мнение, а потом уже свою дочь. Алида полностью описала скверное поведение госпожи Тролл с Винзи, когда она отправила его из дома. Хьюго выступал как свидетель и сказал, что Винзи был воспитанный мальчик и совсем не походил на обычных уличных мальчишек. Он смело заявил, что общение Винзи предпочитает общество госпожи Тролл. Отец нисколько не сомневался, что неожиданный энтузиазм, с которым его дочь взялась за музыку, имел необыкновенную причину. Но это было не так важно. Он понял, что мальчик, который честно вернул его дочери ее вещь и был приглашен ею приходить опять, был очень оскорблен. Отец чувствовал, что должен как-то это поправить, и решил посетить мальчика и родителей и извиниться за то, что случилось. Они должны дать мальчику небольшой подарок, как награду за возвращенный платок. Переполненная радостью, Алида вызвалась проводить его, потому что Винзи рассказал ей, где они живут и как туда пройти. Они без труда нашли дом леса, так как слегка извилистая тропинка, ведущая через луг, привела их прямо туда. Все вокруг было тихо, за исключением кудахтания, доносящегося с птичьего двора. Дом выглядел очень опрятно, газон был аккуратно подрезан, дорожки подметены, и скамья под ореховым деревом казалась отполированной. «Мне нравится вид этого места», — сказал мистер Сарнау, оглядываясь с удовлетворением. Как жаль», — добавил он. Последние слова он пробормотал про себя, но Алида поймала их и истолковала по-своему. «Ты имеешь в виду, что жаль, что мы не живем тут, да, папа?» — спросила она. «Но ведь мы же можем переехать сюда, потому что пианино у нас взято на прокат, и Винзи сможет играть со мной каждый день, и тогда я буду на самом деле наслаждаться музыкой. Ты знаешь, папа, это просто глупо заниматься одной. Поэтому-то я и предложила ему уроки, чтобы он занимался тоже. Он такой способный, что скоро научится». Отец рассмеялся. «Теперь я вижу причину музыкальных уроков. Превосходно! Ты сказала, что твой ученик очень хотел учиться?» «О, да! Он был такой способный!» — воскликнула Алида. «Только подумай, папа, как только я ему объясню что-нибудь, он сразу же понимает, гораздо быстрее, чем я. А потом может все мне рассказать опять». Отец не мог удержаться от улыбки. Они подошли к двери, которая была открыта. Мистер Сарнау вошел в коридор и постучал в первую дверь. В ответ на приглашение он вошел в большую светлую комнату. Госпожа Лезе сидела возле окна с шитвом в руках, а Стефали примостилась напротив нее. Маленькие пальчики девочки с трудом держали несколько толстых спиц. Грубая пряжа шесть раз была намотана на ее указательный палец. Женщина сразу же поднялась навстречу гостям. Мистер Сарнау представился и сказал, что он пришел для того, чтобы выразить его искреннее сожаление за то, что госпожа Тролл наговорила на Винси. Он знает, что мальчик принес Алиде ее вещь и был приглашен Алидой приходить опять. Он также надеется, что он и его дети скажут Винси, как они сожалеют о недобрых словах госпожи Тролл. Он спросил, не примут ли они дружеский подарок от них за то, что мальчик принес платок. Госпожа Леса не знала, какие слова сказала госпожа Тролл, потому что Винзи не повторял их. Она поняла, что должно было там что-то произойти. Однако вспомнила, что замечания госпожи Тролл подействовали на мужа так, что он немедленно отправил мальчика из дома. Он ушел только в это утро, и мысли его матери были полностью поглощены его уходом. Предлагая гостю сесть, она рассказала ему, куда отправили Винзи. Алида, подбежав к Стефали, спросила нетерпеливо, «А где твой брат?» «Он ушел», — ответила Стефали. «А почему ты не на пастбище? Я думала, что ты всегда на пастбище до тех пор, пока он возвратится», — сказала Алида. Было ясно, что она знала их распорядок. «Если бы ты была там, то тебе не надо было бы завязать такой толстый-толстый носок». Винзи ушел не на один час. Он ушел на долгие-долгие недели, поэтому кто-то другой должен пасти коров теперь, но мы не знаем еще кто. Кто будет этим заниматься?» — ответила Стефали. «Видишь ли, я не в состоянии делать это сама. Я не смогу с ними справиться, если они вдруг вздумают все сразу прыгать. Но мама мне сказала, что все плохие вещи имеют хорошую сторону. Она говорила, что Бог обращает все плохое в добро. Она думает, что для меня самое лучшее время будет, если я буду вязать для Винзи шерстяные носки, чтобы ему было что носить, когда он вернется домой. Я должна сказать, что это принадлежит к самой худшей стороне из всех плохих, — быстро ответила Алида. Эти толстые спицы делают тебе больно, а грубые нитки врезаются тебе в пальцы. Покажи мне лучше свой амбар. Я слышу, как интересно, куда ходят куры. Не могла бы ты пойти со мной?» Стефали посмотрела на мать, которая слышала детский разговор. Кивком головы Стефали получила разрешение, и девочки помчались во двор. «Я думаю, что мальчик тоже не прочь бы пойти», — сказала госпожа Леса, посмотрев на Хьюга, который смущенно стоял позади отцовского стула. «Воздух будет ему на пользу». «Конечно, Хьюго, ты можешь пойти и посмотреть вокруг», — заметил отец. «Посмотри, как эти двое бегают, или, вернее, летают кругом. Иди побегай с ними». Хьюго послушался. «Если я вас правильно понял, госпожа Леса», — продолжал мистер Сарнау прерванный разговор, «мальчика отослали из дома только потому, что он не проявлял интереса к вашей хорошей, процветающей ферме и, очевидно, не имел никакой наклонности к будущей работе в жизни. Но я не верю, что он просто тупой, потому что он проявлял громадный интерес к урокам музыки, которые давала ему моя дочь. Если верить ей, то у него необыкновенные способности». «Ну нет, он совсем не глупый», — ответила госпожа Леса живо. «Проблема в том, что у него всегда мысли витают там, где они не должны быть. Если он попадает в поле с отцом и услышит звук колоколов, независимо откуда, он бросает все и ни на что не обращает внимания до тех пор, пока не слышно больше ни единого звука. Он часто, даже когда никто больше ничего не слышит, то он продолжает что-то слушать. Отец теряет всякое терпение с ним. Он думает, что если мальчик поживет некоторое время с другими детьми, которые любят фермерскую жизнь, он может измениться и тоже полюбить ее. Но я не знаю, что из этого получится», — добавила госпожа Леса, задумчиво покачивая головой. «Это так крепко укоренено в Винзи. Когда он был еще совсем маленьким, он замирал при звуках красивой музыки. Всякий раз, когда он ударится и заплачет, я только сажала его на колени и начинала петь песенку. и он тут же замолкал, и быть был веселым опять. Но, дорогая госпожа Леса, все это ясно свидетельствует, что ваш сын имеет необыкновенный музыкальный слух и всем существом посвящен музыке, ведь у него природный дар, — живо сказал мистер Сарнау. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы развить его талант? Мальчики, вы сможете найти настоящее счастье в этом. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — ответила госпожа Леса с вопросительным видом. «Что я имею в виду? Вашего мальчика можно послать в музыкальную школу, где определят его способности. Он может там учиться. Это потребует годы. Но что из того? Если он превратится в настоящего музыканта, то он будет счастлив и удовлетворен. И вы тоже, конечно». «Для Винзи этого невозможно», — сказала госпожа Леса уверенно. «Его отец ни за что на это не согласится. Он ни за что не позволит своему единственному сыну уйти из дома на годы и годы. Он не позволит ему жить среди незнакомцев ради этого. И все это такое неопределенное для будущего нашего сына». «Какой странный мир!» — воскликнул мистер Сарнау. «Посмотрите на моего сына! Он мой единственный сын тоже! Ему только нужно сказать, что он хочет, и я тут же дам ему. Он может изучать все, что ему угодно, и для меня счастье позволить ему. Но что вы думаете, если я спрошу у него, не хочешь ли ты покататься на лошади верхом?» Он отвечает: «Нет, лучше не надо». «Я спрашиваю, не хочешь ли ты играть на скрипке, или на пианино, или на флейте?» Он всегда отвечает: «Нет, лучше не надо». «Не хотел бы ты стать моряком и поплыть через моря в далекие страны?» Он всегда отвечает свое неизменное: «О, нет, папа, лучше не надо». «И это единственный ответ, который я постоянно слышу. Я не могу не завидовать вашему сыну, кто проявляет такую решительную наклонность к музыке». Госпожа Леса некоторое время наблюдала за Хьюго через открытое окно. Прислонившись к дереву, он безразлично стоял, никуда не глядя. В это время девочки играли в догонялки, пронзительно визжа каждый раз, когда попадались, а затем стремительно начинали снова. «Возможно, он просто слабый», — сказала она сочувственно. «Мальчик выглядит бледным и худеньким. Он может стать здоровее, если некоторое время побудет на пастбище». «Да, я думаю, что это послужит ему на пользу», — ответил мистер Сарнау. «Он никогда не был сильным, а сейчас стал еще более хрупким, чем когда бы то ни было. С тех пор, как моя жена заболела, и дети находятся не с ней, из него, кажется, вся жизнь вышла». «Почему вы не позволяете ему быть с матерью?» — поинтересовалась госпожа Леса. В ее голосе звучало неподдельное участие, как будто это было, казалось, ее лично, и словно посетитель был ее старым другом. Мистер Сарнау улыбнулся. «Вы настоящая мать, госпожа Леса, даже для детей, которые не ваши. Мне это нравится. Но видите ли, моей жене прописали абсолютный покой, поэтому я вынужден был отослать детей в другое место. Если позволить сыну быть с матерью, то дочь тоже захочет быть с ней. А она по натуре очень подвижная. Конечно, она не может измениться. Но мать просит, чтобы я привел детей к ней, потому что она переживает за них больше тогда, когда их нет рядом. Но я думаю, что уже задержался здесь долго, госпожа Леса», — сказал мистер Сарнау, вставая. «Пожалуйста, позвольте мне прийти опять, потому что мне очень понравился ваш дом». Госпожа Леса проводила гостя за дверь и позвала детей. Хьюго все еще стоял, прислонившись к двери. Но когда девочки пробегали мимо него, он медленно последовал за ними. Когда Стефали услышала, что ее мама пригласила мистера Сарнау приходить еще, она быстро сказала: «Алида, ты тоже приходи, обязательно! Может быть, я тогда буду на пастбище, и ты посмотришь, что это такое!» Алида пообещала прийти еще. И после прощания мистер Сарнау и дети пошли в сторону дома госпожи Тролл. Как только она показалась в дверях, мистер Сарнау немедленно сказал ей, что дети уйдут от нее через несколько дней. Их мать хочет, чтобы они возвратились быстрее, чем он предполагал, и он пообещал ей исполнить ее просьбу. Но главной причиной их ухода является то, что он не хочет, чтобы дети видели, чтобы кто-то страдал от любезности, показанной его детям. «Как быстро изменился мистер Сарнау!» — подумала про себя госпожа Троу. «Так быстро он отвернулся от нее! Он, который был всегда так любезен и внимателен!» Возможно, и в самом деле он заберет детей, и, конечно же, никогда не приведет их обратно. И все это из-за этого ужасного мальчишки. Это было просто смешно. Однако госпожа Тролл была далеко не в том настроении, чтобы смеяться. Теперь, когда было уже слишком поздно, она желала забрать все свои слова обратно. Слова, которые она в таком гневе сказала Винзи. В этот момент подъехала заказанная карета для мистера Сарнау. Алида прижалась к отцу, обрадованная, что скоро их заберут отсюда. Когда же карета тронулась, девочка отстранилась. Погруженный в глубокие раздумья, мистер Сарнау спускался по склону горы. На него очень приятное впечатление произвела госпожа Леса и ее домочадцы, и он пожалел о том, что не знал их раньше, когда искал место для своих детей. Она, может быть, освободилась от чувства горькой обиды на них, потому что мальчика отправили из дому ведь только по их причине. Но она и намека не показала, что она переживала. Мистер Сарнау также решил позволить своей дочери прервать ее уроки музыки. Он был уверен, что если у нее появится настоящая любовь к музыке, то это проявится каким-нибудь образом. Неожиданно путник, идущий в том же направлении, приветствовал его. Мистер Сарнау узнал в нем соседа по столу из той же гостиницы. «О, мистер Делик, что вы за отшельник?» — крикнул он, приказав карете остановиться. «Если вы откажетесь сесть в мою карету, я буду думать, что моя компания вам совсем не по душе». Мистер Делик вежливо поблагодарил его за предложение, но сказал, что не желает прервать свои ежедневные прогулки даже ради такой приятной компании. «Хорошо, тогда я присоединюсь к вам», — сказал мистер Сарнау, выпрыгивая из кареты. «Я уверен, что у меня есть кое-что интересное для вас». Мистер Делик улыбнулся, и оба мужчины зашагали вместе. «Не улыбайтесь с таким недоверчивым видом», — продолжал мистер Сарнау. — Вы на самом деле намерены уйти от общества и жить один? — Нет, это не совсем так, — с улыбкой ответил мистер Дерлик. — Но я должен сказать, что намерен оставить гостиницу, если найду подходящий дом с простыми честными людьми, и жить там. — Я буду гораздо больше тогда наслаждаться природой. «Я нашел для вас бесподобный дом», — торжественно произнес мистер Сарнау. «Это то, что я вам хотел сказать». Он поведал о своих приключениях в этот день и рассказал о его новом знакомстве с госпожой Леса с большим энтузиазмом. Глубокий мир всего окружающего и обычный порядок, и чистота в доме и в саду, в амбаре и в сарае такие приятные, что никто не попрезгует жить там. «Итак, мистер Дерлик, — продолжал он, — без всякого сомнения, это дом для вас. Я рассказываю это вам безо всякой корысти, потому что нам будет вас очень не хватать, если вы уйдете от нас. Но, как ни странно, невозможно не оказать вам услугу. Вы завладеваете сердцами окружающих изумительно». «Дорогой мой мистер Сарнау, — ответил ему компаньон, похлопывая его по плечу, — как мило с вашей стороны сжалиться над бедным непрактичным отшельником. Я всегда буду вам благодарен. Ваше описание побудило во мне страстное желание взглянуть на этот дом». В этот момент великолепная тропинка пересекалась с дорогой. С нее еще можно было продолжать наслаждаться замечательными видами, открывающимися в некоторых местах. И так как мистер Делик изъявил желание продолжить удовольствие и пойти пешком этим путем, то друзья расстались, и мистер Сарнау опять забрался в свою кабину. Когда на следующий день Винсент с леса вышел из дома, чтобы заняться своими обычными фермерскими делами, он увидел незнакомца, который, казалось, кого-то искал. Как только он увидел фермера, то повернулся и приблизился к нему. «Не этот ли дом случайно принадлежит мистеру леса?» — вежливо спросил он. «Да, сэр», — ответил хозяин. «Не имею ли я честь разговаривать с самим хозяином?» — опять спросил незнакомец. «Да, сэр». «Мне повезло встретить вас, мистер леса. У меня есть к вам дело. Моя фамилия Дельрик. Я приехал из Дрездена. Сейчас я нахожусь в банях Льюка, где, по моему мнению, очень много людей. Так как я хочу пожить в этом районе, я ищу тихий дом, где мог бы пожить несколько недель. Когда мистер Сарнау рассказал мне о вашем доме, то я решил пойти и посмотреть сам. Я бы очень хотел, чтобы вы приняли меня как квартиранта». «Я живу здесь со своей женой и с ребенком, и чужих не принимаю», — коротко ответил мистер Леса. «Вы правы», — ласково ответил мистер Дельрик. «Если бы я был на вашем месте, я бы поступил точно так же». Леса, не скрывая удивления, посмотрел на странника. «Я думаю, что на этом мы и закончим». «А, боюсь, что да», — ответил мистер Дельрик. «Но я бы хотел, чтобы вы указали мне другой дом, где бы я мог остановиться, чтобы он, если возможно, был похож на ваш, расположенный в таком же прекрасном месте и окруженный такими же великолепными деревьями. У вас превосходное поместье, мистер Леса, и я знаю, что не смогу найти такой же порядок и заботу ни в каком другом доме». Мистеру Леса очень польстило, что джентльмен достаточно внимательный, что заметил, как сильно его дом отличается от окружающих. Жена его на самом деле заслуживает похвалы за состояние двора и сада. Он не мог не подумать о ней, сидящей в доме и переживающей за сына. Теперь Винзи, пожалуй, уже добрался до родственников в горах. Она едва произнесла несколько слов за целый день. Ему было жаль ее. Неплохо бы было принять этого господина в дом, чтобы заполнить ее тоску. Она еще и до этого предлагала обставить комнату для квартирантов, и так как этот незнакомец производит неплохое впечатление на него, то он бы не прочь проводить свободные вечера с таким человеком. После размышления Винзис ответил: «Я даже и не знаю другого места. Но лучше бы вы пошли и поговорили с моей женой. Если она будет согласна принять вас, то у меня не будет никаких возражений. Могу ли я быть свободным теперь?» С этими словами он подал руку на прощание. Таким необычным поворотом дела мистер Дельрик был очень удивлен и обрадован. На секунду он задержал руку Леса в своей, но спросил: «А, простите, правильно ли я вас понял, мистер Леса? На самом ли деле вы будете согласны с любым решением, которое примет ваша жена?» «Да, я буду согласен», — ответил Леса, прежде чем уйти. Когда мистер Дельрик постучал, то услышал приглашение войти. Он оказался в большой просторной комнате. У окна сидела девочка и вязала толстый носок. Подойдя к Стефани, он попросил позвать маму, потому что хочет поговорить с ней. «Она скоро придет. Когда она услышала, что вы стучите, то пошла в свою комнату, потому что она немного плакала», — ответила Стефали. «Ох, как жалко! Случилось что-нибудь печальное, из-за чего мама плакала?» — спросил незнакомец. «Да, из-за того, что Винзи ушел на все лето из дому, и она даже не знает людей, к которым он пошел и где он будет жить», — начала Стефали. «А Винзи, наверное, твой брат?» — опять спросил незнакомец с сочувствием. — «Почему же он ушел?» «Мы точно не знаем», — ответила Стефали. «Возможно, потому что Алида давала ему уроки музыки». «Хм, какая странная причина», — заметил мистер Дельрик с улыбкой. «Ты, наверное, постоянно была со своим братом и, наверное, скучаешь за ним теперь, оставшись одна». «Да, конечно, и мама тоже. И на пастбище тоже его не хватает. Мы целыми днями были на пастбище. Папа нанял пастуха теперь, и мама не разрешает мне больше ходить на пастбище. Папа говорит, что коровы не хотят пастись и бегают вокруг, как потерянные. Шверцель прыгает через все загородки, и когда новый пастух догоняет ее, она взбешенно поворачивается и испуганная убегает. Я верю этому. Ведь мы знаем друг друга так долго и так хорошо, и ей не нравится новый мальчик, который хочет остановить ее. Она не знает его голоса и не чувствует себя дома. Бедная Шверцели. Когда Стефали дошла до этого момента в своем повествовании, отворилась дверь, и вошла ее мать. Мистер Дельтрик, повернувшись к ней навстречу, сказал, что он пришел с разрешения ее мужа нечто спросить. Но так как услышал о ее переживании от ее маленькой дочери, теперь не желает ее беспокоить. «Знаете, часто бывает полезно с кем-нибудь встретиться. Тогда у нас остается меньше времени для переживаний своих несчастий», — хладнокровно ответила госпожа Леса. «Может быть, лучше посмотреть на свою печаль так, словно это не печаль? Тогда легче переносить. Как вы думаете, госпожа Леса?» — спросил мистер Дельрик, так располагающий, как старый друг. Госпожа Леса удивленно посмотрела на него. «А, я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите, но я не нахожу ответа», — ответила она после некоторого раздумья. «Не всегда мы получаем ответ сразу», — ласково сказал мистер Дельрик. «Если вы позволите мне жить в вашем доме несколько месяцев, то мы найдем время, чтобы продолжить наш разговор». Еще больше пораженная его ответом, госпожа Леза посмотрела на незнакомца. Счастливая улыбка на мгновение озарила ее лицо, только для того, чтобы так же внезапно исчезнуть. «Это не зависит от меня одной, сэр», — спокойно сказала она. «Я знаю, что мой муж не хочет чужих людей в доме. Я думаю, что на этом мы и закончим». «С мистером Лезом мы уже разговаривали», — ответил мистер Дельрик. «Он сам сказал мне, что будет согласен с тем, что вы решите». Госпожа Леса не знала, что и подумать, ведь только недавно ее муж так категорически заявил, что он не хочет никаких посторонних людей в доме. Однако она позволила гостю посмотреть две возможные комнаты, чтобы он имел представление, устроят ли они его. А потом, после того, как поговорит со своим мужем, она даст ему знать о том, что они решили. Не имея намерения торопить госпожу Леса с ее решением, мистер Дельрик согласился. Взобравшись по лестнице, он заглянул в комнаты. Одна из них выходила окнами на восток, а в другую как раз в это время заглядывало полуденное солнце, освещая каждый уголок. Ветки старого орехового дерева мерно покачивались от ласкового прикосновения ветерка, и мистер Дельрик остановился как завороженный. Если бы это зависело только от него, то он бы сейчас же занял эту комнату. Это, конечно же, не ускользнуло от госпожи Леса. «Я должен попрощаться с вашей маленькой дочерью», — сказал он, направляясь к двери. «Мы с ней уже подружились, и я надеюсь, что продолжим нашу дружбу». Стефали, которая пряталась за матерью, при этих словах выскочила вперед. Она все внимательно слушала, следуя за матерью, и старалась выяснить, понравится ли господину комнаты. Она надеялась, что он придет к ним жить, тогда ей будет с кем разговаривать, потому что он очень внимательно слушал абсолютно все, что она рассказывала ему о пастбище. Мистер Дельрик пожал ей руку и попросил, чтобы когда-нибудь она проводила его на пастбище. При расставании госпожа Леса пообещала ему как можно скорее сообщить об их решении, потому что ему не терпелось узнать. Когда Вензис Леса вернулся домой вечером, то первый вопрос, который он задал своей жене, был: «Что ты решила с этим джентльменом?» Она передала ему их разговор, и то, что она не сказала ему ничего окончательного до тех пор, пока не узнает, что думает ее муж. «Но, знаешь, Винзис, — продолжала она, — я уверена, что если этот человек придет к нам жить, то он принесет благословение в наш дом». «Я думаю, что нам нет причины ему отказывать», — ответил фермер. «Ты лучше бы послала ему записку, что мы ожидаем его скорого прибытия». С радостью в сердце она написала, и через несколько дней мистер Дельрик переехал в дом леса. Глава 5. Изгнание. За первую половину пути Винси не проронил ни слова. Мысли о том, что долгое время он должен жить среди посторонних людей, далеко от дома, сдавливали ему грудь. Он едва понимал, что с ним происходит. Борисал, его попутчик, отвел его в гостиницу, принадлежащую товарищу его отца. Когда хозяин расспросил мальчика о путешествии, то нашел, что лучше всего накормить его ужином и отправить спать, потому что он, без сомнения, был очень усталым от длинного пути пешком. На следующее утро Винси проснулся от того, что его проводник тряс его, стараясь разбудить. Так как солнце было уже высоко, им надо было торопиться. Но Винси это не касалось, так как он не знал, куда он идет. Дома, когда они должны были идти на пастбище, Стефали была уже почти одетая, когда он только поднимался, но он всегда был готов вовремя. Ах, если бы это была Стефали, которая разбудила бы его, и зашла бы мама, чтобы сказать хоть несколько дружественных слов! Винзи пришлось побороть себя, чтобы не дать волю слезам. Он быстро оделся и сел выпить чашку кофе в той самой комнате, где его компаньон поджидал его. Затем они молча пошли в горы. Бедный Винзи чувствовал себя совсем чужим по мере приближения их к пункту назначения. «Смотри, парень!» — сказал молодой работник, который всю дорогу насвистывал что-то. «Видишь этот каменный дом?» Винзи видел его, но в охватившем его ужасе не мог произнести ни звука. Он думал, что этот мрачный серый дом на каменистом склоне и есть дом его родственников. «Да, вижу», — в конце концов выдавил он из себя тихим голосом. «Мы остановимся там, чтобы что-нибудь поесть», — сказал молодой человек. «После этого будет наш последний перевал, на который мы должны взобраться. А потом мы начнем спускаться, и тогда недалеко уже и до твоего места. А я должен буду идти до самой долины». Поэтому у нас не остается много времени на отдых. Винзи был абсолютно безразличен. Он почти не хотел есть и постоянно рисовал себе картину, как он прибудет в дом неизвестных ему родственников. Может быть, это будет выглядеть так же мрачно, как этот серый каменный дом? Его внутреннее возбуждение постепенно увеличивалось. Они быстро поели и затем опять молча вышли на дорогу. Вот они поднялись на вершину, и перед ними дорога змейкой сбегала вниз. «Что это такое?» — боязливо спросил Винзи, показывая на здание, которое стояло влево от дороги. Несмотря на то, что многим людям оно казалось приютом, все было беззвучно. Там не видно было ни одного человеческого существа. «Там нет ничего страшного, и тебе нечего бояться», — ответил молодой человек. «Наоборот, это довольно хорошее место. Там живут добрые монахи, которые принимают людей, путешествующих зимой. Полузамерзшие путники всегда находят здесь жаркий огонь, где погреться и что-нибудь горяченькое поесть, придающее силы». «А что за башня вон там?» — опять спросил Винзи через некоторое время, указывая справа от дороги на одиноко стоящую башню. «Ты думаешь, что ты должен жить там? Не таращи так сильно глаза!» — сказал успокаивающий его путеводитель. «Я бы и сам не хотел жить в таком месте. Там до того тихо, словно это уже конец мира. Но там живет кто-то. 10 лет назад я видел там старика, сидящего на солнышке. Его волосы и большая борода были белые, как снег на этой вершине. 1 год назад я видел его опять. А вот и он сам сидит на том же самом месте». «Быстрее, парень! Тебе уже осталось не так далеко!» Но только через полчаса бодрой ходьбы работник сказал, указывая вниз: «Посмотри на это белое здание вон там. Это маленькая церковь. Вокруг нее стоит несколько домов. Этот поселок они зовут Церковный. Деревня расположена немного ниже, но твой дядя живет возле церкви. После того, как я покажу тебе дом, я уйду, потому что дальше ты дойдешь и сам». Винзи, затаив дыхание, смотрел вперед и, ни разу не оглянувшись назад, побежал к указанному месту. Когда они достигли церкви, которая стояла немного в стороне от дороги, на небольшом пригорке, молодой человек остановился. «Вот мы и пришли», — сказал он, переводя дыхание. «Обойди церковь с правой стороны и иди к самому последнему дому, позади которого стоит амбар. Там живет Лоренц Леса. А теперь прощай, счастливо тебе». «До свидания, спасибо», — сказал Винзи, грустно пожимая протянутую руку. Молодой человек повернулся и, насвистывая, опять пошел своим путем. А Винзи стоял и смотрел ему вслед. Последний человек, который имел хоть какое-то отношение к его дому, исчез. А теперь полная неизвестность. Но, увы, никуда не денешься. Он пошел по указанному пути и на зеленом склоне увидел дом. Маленькое каменное здание, стоящее позади дома, вероятно, было сараем. На другой стороне возвышалось коричневое строение, покрытое камнями и дранкой, похожее на амбар, где был сложен запас сена. Так как небольшая дверь в амбаре была широко открыта, а возле дома никого не было, да и дверь в дом была закрыта, Винзи направился к амбару. Он прекрасно знал, что с земли в двери войти было нельзя, а нужно было взобраться по доскам, потому что здание крепилось на четырех столбах для того, чтобы сено могло храниться сухим. Винзи пролез в очень маленькую дверь, в которой взрослому пришлось бы сгибаться в три погибели. Высокий, крепко сложенный мужчина складывал сено. «Добрый вечер!» — обратился Винзи к нему. — Не скажете ли, не это ли амбар Лоренца Леса? — Да, а что ты хотел? — ответил мужчина. — Он наш родственник. Я сын Винзи с Леса, из Лиюка. Отец передал вам привет. Он сказал, что вы знаете о том, что я должен прийти. Винзи говорил уверенно, потому что надеялся, что этот мужчина, который почему-то завоевал его доверие, должен быть его дядей. Воткнув вилы в сено, мужчина подошел поближе, чтобы лучше было слышно. Он прямо посмотрел мальчику в глаза, протянул руку и ласково сказал: «Вот оно что! Так ты и есть, Винзи? Я очень рад, что ты пришел к своим родственникам. Ты сюда сам пришел?» Сердце Винзи моментально растаяло под взглядом добрых, дружеских глаз и спокойного звука приятного голоса. Он смело поднял на него глаза, так как до сих пор стоял с опущенной головой, и рассказал о своем путешествии. Он сказал, что был очень рад найти своего дядю так быстро, потому что боялся даже одной мысли, что идет в совершенно незнакомое место. «О, тут и бояться нечего», — шутливо сказал дядя. «Мои ребята не очень смирные, но ты сойдешься с ними. Ты, наверное, голоден и хочешь пить», — продолжал он. «Давай-ка лучше пойдем к твоей тетушке, которая позаботится о тебе». Спрыгнув, Винзи оказался на земле и последовал за дядей. В этот самый момент женщина, а точнее сказать, сама доброта, воплощенная в необъятные размеры, открыла дверь и спокойно выглянула наружу. «Мне нужно немножко выпустить дым», — объяснила она мужу. Затем, заметив мальчика рядом с мужем, она спокойно стала его рассматривать. «Веду к тебе нашего племянника из Лиюка», — сказал мужчина. «Но он все еще боится нас. Пожалуйста, проследи, чтобы он не почувствовал себя еще хуже». При последних словах он добродушно хмыкнул. «Я не пугаю детей», — ответила женщина примирительно, подавая Винзи руку. «Добро пожаловать в наш дом, племянник». Затем она стала его рассматривать с головы до ног так внимательно, что в конце концов муж не выдержал и сказал: «Я думаю, что лучше будет продолжить твое исследование в доме. Неужели ты не видишь, что мальчик все еще держит сумку у себя на спине? И я уверен, что он не откажется и что-нибудь поесть после столь долгого путешествия». «Разумеется, он может покушать прямо сейчас», — ответила жена. «Ужин почти готов, но дым отогнал меня от плиты. Я поставлю все на стол, и мы можем начинать кушать. Мы не будем ждать ребят. Они должны уже подойти с минуты на минуту». Повернувшись к дому, она освободила Винси от его ноши. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.